В восточной стране беспокоить Лин Чуцзю мог только император. Помимо него, Лин Чуцзю никого не удостаивала своим присутствием, даже императрицу. Император был занят государственными делами, ему не досуг было посылать людей выискивать ложь. Лин Чуцзю могла более не волноваться. Она стерла рану со своего лица. Хотя это и очень нелюбезно, но я тоже полагаю, что Западу уже давно пора было послать войска. Если бы они не послали войска, ей пришлось бы продолжать притворяться безумной дурой. Суча тоже хотел порадоваться за Лин Чуцзю, но, когда он думал о Сятине на линии фронта, Суча было не до смеха. Ван Фуй, Ван Е, он. Суча хотел сказать Лин Чуцзю, что Сятине сейчас очень тяжело, но он не знал, как это сказать. Что случилось с Ван Е? Возможно, от того, что Запад послал войска, это поставило Ван Е перед большими трудностями. Лин Чуцзю перестала улыбаться и спросила серьезно. Хотя нападение войск Запада было нехорошо для Востока, это была проблема императора. Какое отношение это имеет к Сятинья, который лишь ведет войска в бой? Глава 516. Своевольный. Без подвижек. Это было не его место и не его дело. Появление войск Запада окажет влияние на Сятинья, но Суча переживал не об этом. Пять богов боевых искусств появились на линии фронта. Трое из них пришли из Центральной империи. Их сила непостижима. Каждый из них превосходит силой Ван Е. Ван Е оказался в очень тяжелой ситуации на линии фронта, и его войска были полностью подавлены. Лин Чуцзю слегка нахмурилась. Посылать сразу трех богов боевых искусств – это столько же, сколько их всего на Востоке. Похоже, в этот раз Центральная империя очень рассердилась. Оставаясь в кабинете Сятинья так долго, Лин Чуцзю кое-чему научилась. По крайней мере, она узнала о том, кем были боги боевых искусств и сколько их существовало в разных странах. Центральная империя позволяла королевским семьям каждой страны иметь одного или двух богов боевых искусств. Центральная империя вмешивалась в любом случае, если их было больше. Центральная империя послала три богов боевых искусств на этот раз, чтобы сказать Сятинья, что они знали о его ситуации, и что он больше не мог ее скрывать. Это была и демонстрация, и предупреждение. Сила Центральной империи намного превышает нашу. Если они захотят поквитаться, Ван Е, возможно, будет разбит на этот раз. Когда Суча услышал это, он не мог не вздохнуть. Если бы я знал, что это случится, я бы не начал это дело с банком. Центральная империя слишком скупа. Я лишь открыл маленький банк, а они послали троих богов боевых искусств. Это не только из-за основания банка, это касается принципов и достоинства страны. На этот раз мы воспользовались возможностью открыть банк на Востоке. Если Центральная империя не отреагирует, боюсь, Юг, Север и Запад последуют ее примеру. В конце концов, никакой император не захочет, чтобы его контролировали другие. Достоинство страны нельзя было искушать. Центральная империя сделала это только для того, чтобы поддержать достоинство других стран. Лин Чуцзю понимала, что делала Центральная империя. Разумеется, Суча тоже понимал. Однако его мнение отличалось от мнения Центральной империи. Хоть он и мог понять их разумом, он не мог принять это эмоционально. «Мы закроем банк», он так много работал и даже пошел против банков у Тяни семьи Чжан, чтобы открыть банк Тунюаны. Так что, если бы он закрылся, он действительно был бы расстроен. Мы еще до этого не дошли. Раз Ван Е упомянул богов боевых искусств, разве он не говорил о каких-нибудь контрмерах? Лин Чуцзю была упрямым человеком, таким упрямым, что, упираясь в стену, ей нужно было сделать все возможное, чтобы посмотреть, сможет ли она ее прошибить. Прежде чем открыть банк, Лин Чуцзю понимала, что будет много трудностей, но она все равно предложила Суча это сделать. Теперь, когда они открыли банк, она получила точку опоры на Востоке. Как она могла так легко от этого отказаться? Да, но это непросто, Суча подумал о том, о чем говорил Сятинья, и невольно вздохнул. Сятинья рассказал Суча о ситуации на линии фронта. Но, конечно же, не за тем, чтобы пожаловаться, а чтобы Суча понял ситуацию и поскорее пригласил людей, которые могли бы сдержать богов боевых искусств. Разумеется, только боги боевых искусств могли это сделать. Помимо двух богов боевых искусств во дворце, на Востоке никогда не слышали о существовании других богов боевых искусств. Но, конечно, то, что во дворце не было других богов боевых искусств, не означало, что их не было в других местах. Сятинья подал Суча идею, которая была такова. Башня лунной тени или Шиэйхань, молодой господин павильона Тиньцан. В мире нет вечных врагов, только вечные интересы. Хотя раньше Ся Тинья сражался с Шиэйханем, будучи лордом-демоном, между ними не было ненависти. Они сражались из-за их интересов и их положения. Ся Тинья не колебался, прося Шиэйханя о помощи, и не думал, что в этом есть что-то дурное. Боевые навыки Шиэйханя были сравнимы с навыками богов боевых искусств. Если Шиэйхань захочет ему помочь, он одержит победу, потому что павильон Тиньцан и башня лунной тени никогда не допустит, чтобы что-то плохое случилось с их молодым господином. Не говоря уже, что в одном павильоне Тиньцан было 4 бога боевых искусств. Если они смогут пригласить Шиэйханя принять участие, эти 4 богов неизбежно сделают свой ход. Вот только Шиэйханю было не так-то легко угодить. С тех пор, как Ся Тинья в последний раз сражался с Шиэйханем, Суча следил за ним. Хотя это была лишь информация, которая была на поверхности, этого было достаточно для Суча, чтобы проанализировать Шиэйханя. Поскольку он был молод и господином павильона Тиньцан и башни лунной тени, у Шиэйханя были и деньги, и власть. Ему хватало всего. Было бесполезно приглашать его заработать деньги, и бесполезно продавать услуги. Павильон Тиньцан и башня лунной тени всегда заботились о себе. И как молодой господин, Шиэйхань был рожден гордым сыном небес. В этом мире никто не мог заставить Шиэйханя почувствовать необходимость продавать свои услуги. Суча долго думал, но не мог придумать ничего хорошего. Чувствуя себя как врач, который лечит мертвую кобылу, Суча хотел спросить Лин Чуцзю, не было ли хорошего способа. Молодой господин павильона Тиньцанной башни лунной тени, у Ван Е действительно есть свое видение. Прежде чем Суча закончил, Лин Чуцзю невольно закатила глаза. Даже несмотря на то, что Лин Чуцзю не видела молодого господина, слушая слова Суча, она понимала, что этот человек богатый и своевольный. Приглашать такого человека принять участие в военных действиях было почти все равно, что убеждать Центральную империю прекратить. «Я бывал в башне лунной тени. Владелец башни лунной тени даже не выслушал моих намерений. Он просто сказал, что их молодого господина нет дома, а башня лунной тени в последнее время очень занята, так что они не могут брать никаких дел. Что же до того, правда это или нет, рыбак рыбака видит издалека. Если ты не хочешь видеть человека, пока ты не перед ним, его не существует. Если ты хочешь кого-то видеть, даже если ты на краю света, ты придешь. Похоже, башня лунной тени знает, что мы пытаемся сделать». Отказ был так очевиден, что Лин Чуцзю не хотела долей об этом говорить. Павильон Тиньцан и башня лунной тени всегда придерживались своих правил. Они не станут вмешиваться в дела 4 стран. Они не станут продавать сведения разведки по 4 странам. И, разумеется, они не будут вмешиваться в дела Центральной империи. Теперь, когда Ся Тинья сражался против Центральной империи, было бы странно, если бы павильон Тиньцан и башня лунной тени сделали бы свой ход, не думая играть с этим молодым господином. Если он не дурак, он не станет соваться в мутные воды. Если только Шиэйхать не будет им сильно обязан, он не будет действовать. Если же нет, их надежда была очень слабой. Если павильон Тиньцан и башня лунной тени не вступит в бой, у Ван Е совсем не будет шанса на победу. Как бы ни было превосходно его боевое искусство, он не может победить против 5 богов боевого искусства. Когда эти 5 выступят одновременно, Ван Е будет. Суча не мог договорить. Он опустился на стол с досадой и слабо проговорил: «Ван Фэй, что нам делать? Павильон Тиньцан и башня лунной тени не помогут, император не пошлет богов из дворца на поле боя, не говоря уже о юге и западе. Что ж, то, что они не посылают своих боевых богов, уже является знаком их уважения к нам. Лучше ожидать их помощь нам, чем ожидать от Центральной империи отступления. Конечно, юг и запад не посылали своих богов боевых искусств на поле боя не потому, что уважали Восток, а потому что знали, что не смогут одним ударом уничтожить Восток. В такое время, хоть это и дало бы им небольшое преимущество, когда Восток оправился бы, он отплатил бы им с лихвой. Кроме того, была еще одна важная причина, а именно, глава 517, контрмеры. До наивного глупа, ни югу, ни западу не хотелось, чтобы Центральная империя контролировала все их существование, как и Востоку. Им хотелось освободиться от контроля Центральной империи и получить права, которые должны быть у императоров. На этот раз, когда Восток открыл банк, остальные страны смотрели и ждали. Они надеялись, что Восток выживет и их банк останется открытым. Если Восточный банк будет существовать, они тоже смогут открыть банки и постепенно получить экономическую независимость. Хотя это был очень долгий процесс, это было лучше, чем не видеть вообще никакой надежды. Четыре страны могли объединить усилия в борьбе против Центральной империи. Однако, когда Восток боролся против Центральной империи, Юг и Запад не хотели присоединяться к веселью очень долго. В конце концов, они не могли гарантировать, что однажды Центральная империя не нападет на них. Если такой день придет, они надеялись, что Восток вспомнит об этом и оставит им жизнь. Коротко говоря, Юг и Запад не послали своих богов боевых искусств в то время не потому, что проявили уважение к Востоку, а потому что оставляли себе пути для выживания. Императоры всех стран в глубине души понимали это, даже император Центральной империи это знал. Но пусть он и знал, он не мог ничего сделать с четырьмя странами. Центральная империя всегда контролировала и разделяла четыре страны. Они не хотели, чтобы четыре страны объединились. Однако Центральная империя также не решалась слишком сильно подталкивать четыре страны, чтобы не дать им сговориться в борьбе против нее. Если бы это случилось, у Центральной империи было бы много хлопот. Более того, там, где вода чистая, рыбы не поймаешь. Принципы и достоинства Центральной империи нельзя попирать. Перед лицом правильного и неправильного Центральная империя не уступит, но в каких-то обыденных вещах они временно отступали, чтобы получить одобрение четырех стран. Центральная империя не обращала внимания на мелкие расчеты Юга и Запада. В конце концов, у них в распоряжении было трое богов боевых искусств, и они уже назначили дату конца войны между восточной и северной страной. Восточная страна проиграет. Поскольку северной стране грозило поражение, трое богов боевых искусств, посланные Центральной империей, неизбежно вступит в бой. Лин Чуцзю и Суча глядели друг на друга. Никто не мог придумать хорошего решения. Лин Чуцзю вздохнула и сказала: «Ван Е не может проиграть эту битву. Да, если Ван Е проиграет, он потеряет все в восточной стране. Вы знаете, что император не упустит такой возможности. Кроме того, можно ли поручиться, что, если он потерпит поражение, Центральная империя остановится?» — спросил Суча Лин Чуцзю. Но прежде чем Лин Чуцзю успел ответить, он добавил: «Если мы проиграем, это значит, мы сдались. Не только банк Тунъюань закроется, но также и некоторые города будут отданы северной стране». Сказав это, Суча тяжело вздохнул. «Ван Фэй, это война. Если мы проиграем, нам придется уступить нашу территорию и выплатить компенсацию. Более того, если на этот раз мы проиграем, южная и западная страны не упустят этой возможности. Они непременно воспользуются ею, чтобы урвать свой кусок мяса. Южная и западная страны не были их друзьями. Чтобы мы не проиграли, где ты собираешься искать пять богов боевых искусств?» Прежде чем Суча успел ответить, Лин Чуцзю добавила: «Даже не думая о павильоне Тяньцанной башни Лунной Тени, мы против Центральной империи. Даже если их молодой господин согласится помочь нам, их люди не последуют за ним. Если что-то плохое случится с их господином, и он будет ранен, мы только наживем себе еще одного врага. Игра не стоит свеч, и это будет очень серьезный враг. В этом мире какой враг более неудобен, чем тот, что продает данные разведки и убивает людей?» На лице Суча появились темные складки. «Ван Фэй, то, что Ван Е сказал в письме, просто напоминание мне. Он хотел, чтобы я подумал о способе. Кроме этого, он не говорил, что это обязательно должен быть их молодой господин. А тогда, значит, Ван Е сказал в письме обратиться ко мне?» Лин Чуцзю снова расстроилась, когда Суча упомянул письмо. «У Ся Тинья есть время, чтобы писать Суча, но он не может выкроить немножко времени, чтобы ответить ей. Ее запросы были невысоки. Пусть даже это было бы одно предложение, она была бы счастлива, но Ся Тинья не отвечал ей даже ни единым словом. Это было уже слишком. Это. Суча молча вытер пот и попытался поднять задницу со стула. Но прежде чем он успел сбежать, Лин Чуцзю его остановила. «Малыш Сусу, без разрешения тебе нельзя покидать этот кабине. Я велю страже избить тебя, если ты попытаешься выйти за эту дверь». Ван Фэй. В его природе как выдающегося бизнесмена было держать нос по ветру и избегать неприятностей. Суча сел, не раздумывая, и стал льстить Лин Чуцзю. «Ван Фэй, вы меня не поняли. Разве я мог покинуть вас без разрешения?» «Хорошо, если не мог». Лин Чуцзю многозначительно поглядела на Суча и снова спросила: «Скажи, Ван Е упоминал в письме, что ты должен прийти ко мне, чтобы найти способ. Нет-нет, было похоже, что он не может скрывать такое. А если не просил, то почему ты пришел ко мне? Мужчина ответственен за внешний мир, тогда как женщина в ответе на внутренние дела. Я одна занимаюсь делами в столице. Так зачем же ты рассказываешь мне, что происходит на поле битвы? Лин Чуцзю признавала, что злилась. Ну и что с того? Кто говорил Сятинья не отвечать ей? Он заслужил это. Это потому что муж и жена – одно целое. Если что-то плохое случится с Ванье, вас тоже ждет тяжелая жизнь, Ванфы. Суча долго колебался, прежде чем сказал эти слова. Однако он не знал, что это окончательно разозлит Лин Чуцзю. Хаем, фыркнула Лин Чуцзю. Если что-то плохое случится с Ванье, моя жизнь будет тяжелой, а если что-то случится со мной, что будет с Ванье? Это. Как Суча мог на это ответить? Разве он может сказать Лин Чуцзю, что, если с ней случится что-нибудь, их Ванье сможет жениться на ком-нибудь другом? Что? Лин Чуцзю яростно взглянула на Суча. Суча опустил голову и сказал слабо. Ванфы, вы не можете обвинять Ванье. Вся честь и бесчестие будут идти от Ванье. Естественно, если Ванье будет в хорошем положении, ваша жизнь тоже будет хорошей. Послушайте, мир зовет вас Ся Ванфы. Разве кто-то еще смеет называть Ванье своим мужем? Социальный статус определяет все. Сила и слава Сятинья были выше, чем у Лин Чуцзю. Лин Чуцзю естественно стала подчиненной Сятинья. Ты прав, Лин Чуцзю не знала, что сказать, и села на стул отрешенно. Прошло некоторое время, и она рассмеялась над собой. Это я неправильно все поняла. Она была до наивного глупа, что просила о справедливости. Ванфы, вы сердитесь? Было неважно, сердилась она или нет, но она не могла изменить расстановку сил. Пять богов боевых искусств все еще никуда не делись, и ему нужно было придумать способ. Я не сержусь, я просто хочу кое-что понять. Верно, и она наконец поняла, как она была глупа, что сравнивала себя с Сятинья. Люди зовут ее принцессой Ся, но в первую очередь, Сятинья был принцем. Он мог взять себе другую принцессу Ся. Ее саму отдали Сятинья, и она стала его женщиной. Она наслаждалась властью и славой, которые принес титул принцессы Ся. Так какое же право она имела жаловаться, если Сятинья считал ее своей подчиненной? Я не могу гарантировать, что я придумаю контрмеру для битвы на фронте, но я скажу вам, как только я найду способ, сказала Лин Чуцзю очень серьезно, но эта серьезность испугала Суча. Ван Фэй снова на него разозлилась. Глава 518. Унижение. Шум. Хотя Сятинья написал письмо Суча, в котором попросил его поискать людей, которые могли бы справиться с богами боевых искусств, но Сятинья не возлагал своих надежд на Суча. Разумеется, Сятинья мог подумать о том же, о чем могла подумать Лин Чуцзю. Если бы он действительно хотел, чтобы Шиэйхэнь поучаствовал, он мог бы убедить его, если бы попытался. Однако заставить павильон Тиньцан и башню лунной тени послать своих богов боевых искусств было почти невозможно. Если бы павильон Тиньцан и башня лунной тени так спокойно и с готовностью вмешивались в дела между четырьмя странами и Центральной империей, они не смогли бы продержаться сотни лет и не пасть. Сятинья знал, что даже если четыре страны будут уничтожены и даже если Центральная империя падет, павильон Тиньцан и башня лунной тени не вмешаются. Совсем как тогда, когда была уничтожена династия Шишьюань. Павильон Тиньцан и башня лунной тени были друзьями с династией Шиньюань, но они закрыли на все глаза. Сятинья написал Суча только для того, чтобы иметь несколько вариантов и несколько людей за спиной. Если Суча сможет собрать людей, то это будет лучше всего. Если же нет, он не будет разочарован. Он никогда не надеялся на других. Получив новости о том, что западная страна напала на восток, Сятинья знал, что битва между севером и востоком больше не может тянуться долго. Как фельдмаршал Востока и принц, Сятинья очень хорошо понимал, в какой ситуации находится восточная страна. Восточная страна была богата, но лишь немногим превосходила юг и запад. Государственная казна могла обеспечивать расходы на войну между Востоком и Севером. И даже если бы они сражались полтора года, Восток мог бы это выдержать, но это не означало, что силы Востока и продовольственные запасы смогут одновременно обеспечивать и войну с Югом и Западом. Силы восточной страны намного превосходили силы Северной, но по сравнению с западной страной они были лучше лишь на 10-20%. Если они действительно сейчас начнут затяжную войну, то Восток сильно пострадает. Эта война должна закончиться как можно скорее. Ся Тинья призвал всех генералов и ясно высказал свои намерения. Когда генерал левого фланга услышал это, он сразу же сказал: «Наша армия нашла стратегию, с помощью которой можно подавить слоновью кавалерию, так что она больше не удержит нас. Если противник ничем не ответит, мы точно победим». Когда он это сказал, генерал правого фланга тут же ответил: «Вы поистине наивны. Боги боевых искусств соперника ничем не ответят. Если они не собираются выступать, то зачем они явились на поле боя? Чтобы потренироваться, для тренировок есть более подходящие места. Если мы будем бояться боевых богов в каждой битве, то почему мы еще сражаемся? Надо просто признать поражение», — надменно сказал левый генерал. Ситуация была необычной, поэтому никто не мог успокоиться. Хотя уже давно было известно, что справедливости в этом мире нет, однако то, что их теснили, но они ничего не могли сказать, было очень унизительно. Правый генерал фыркнул: «Разве неправильно бояться богов боевых искусств? Боги боевых искусств соперника не выйдут на бой? Разве вы не видели, что двое богов боевых искусств появлялись на поле битвы каждый раз? Если бы не оборонительные тактики Ван Е, думаете, вы бы тут еще стояли и разговаривали? Если вы знаете, что если бы не Ван Е, мы бы не выстояли в битве, то вам следовало бы знать, что, если те боги боевых искусств появятся, то нам не победить в этой битве. Бог боевых искусств мог не только сражаться с сотней солдат, но и с 10 тысячами. Сила бога боевых искусств была равна силе армии из 50 тысяч солдат, а то и 100 тысяч. Более того, солдаты инстинктивно боялись богов боевых искусств. Хотя боги боевых искусств не были неуязвимы, и в истории было много случаев, когда армии побеждали бога боевых искусств, но в последние годы существование богов боевых искусств становилось все более и более божественным. В глазах обычных людей бог боевых искусств был непобедимым божеством. Как только обычные солдаты слышали об их появлении, они робели перед битвой. В восточной армии, хотя у них был принц Ся, который мог противостоять атакам богов боевых искусств, боевой дух упал. На этот раз они даже думали о поражении и смерти на поле боя. Такие негативные мысли были крайне вредны для армии. Генералы знали об этом, а уж тем более знал Ся Тинья, но эти негативные эмоции было не так-то просто стереть. И по мере того, как время шло, если они не смогут победить в битве, этот негатив будет только расти. А потому Ся Тинья хотел закончить войну как можно скорее, чтобы не дать солдатам в итоге растерять уверенность. Ся Тинья изначально думал, что после того, как он побил своих генералов в прошлый раз, они станут более послушными. И даже если они не смогут выдвигать разумных предложений, по крайней мере они будут вести себя тихо. Однако этим людям, похоже, все было мало, потому что они снова начали ссориться. Ся Тинья с самого начала не проронил ни слова, он лишь холодно смотрел на них. Вот только эти люди этого не замечали. Их ссора стала такой напряженной, что они даже подрались. Бам! Ся Тинья хлопнул ладонью по столу. «Вы довольно нашумели?» Его голос был медленным и глубоким. Каждое слово было ясным, и в нем не было злого умысла. Но, Ван Е, генералы, которые лишь секунду назад ссорились, моментально закрыли рты, когда услышали, что Ся Тинья заговорил. Они теперь испуганно дрожали, и им хотелось сжаться в комочек, чтобы Ся Тинья их не заметил. «Хаэм!» — холодно фыркнул Ся Тинья. В лагере стало очень тихо. Даже звук их дыхания был слышен. Ся Тинья сделал вид, что не замечал этого, он сказал с холодным лицом: «Разве вы недовольно наигрались в прошлый раз, что мне опять надо напоминать вам не ругаться передо мной?» Хлоп, генералы разом попадали на колени. «Ван Е, пожалуйста, простите нас, мы понимаем, что были неправы». Когда несколько генералов с горечью признали свои ошибки, другие немедленно последовали их примеру. Однако они не посмели громко шуметь, они приглушили голоса, боясь, что они были слишком громкими, и это еще больше рассердит Ся Тинья. «Вы знаете, в чем ваша вина?» Его слова крайне медленно слетали с его губ, отчего генералы съеживались в страхе и мысленно говорили: «Ван Е становится все страшнее». Может быть, Ван Е был в плохом настроении, потому что его разбили двое богов боевых искусств северной страны, но, Ван Е, даже если вы в плохом настроении, не стоит вымещать гнев на нас, мы тоже в плохом настроении. Но, разумеется, генералы решались жаловаться только мысленно и не посмели бы сказать этого вслух. Это было вполне естественно, им все еще хотелось жить. Ся Тинья говорил очень медленно. Каждое слово пронзало сердца, так что они боялись говорить то, что думали. Сегодня это было еще более очевидно, потому что Ван И был расстроен. Это уже второй раз, его равнодушные глаза скользнули к генералам, которые все еще стояли на коленях в два ряда. Этого не должно случиться в третий раз. Если это повторится, как думаете, что я с вами сделаю? Как они могли на это ответить? Должны ли они были попросить тяжелого наказания? Генералы сказали с горечью. Ван Е остается последнее слово. Очень хорошо, ваши слова меня успокоили. Ся Тинья опустил глаза, мягко отряхнул рукава, встал и сказал: на этот раз я возьму это на заметку. Если это повторится, я добавлю этот проступок к следующему и накажу вас дважды. Да, генералы не смели больше ничего сказать, они лишь опустили головы. Когда Ся Тинья прошел вперед, генералы так нервничали, что дрожали всем телом. Некоторые, казавшиеся слабее, готовы были упасть в обморок в любую минуту. Это было естественно, поскольку... Глава 519. Густой туман. Суровый и серьезный принц. Это была сила бога боевых искусств. Ся Тинья вышел на середину, остановился и перевел взгляд на генералов левого и правого флангов. Он увидел, что они дрожат от страха. Он не торопился заговорить, он медленно произнес: «Боги боевых искусств ужасны, ужасны». Генералы опустили головы к земле, не потому что они боялись поднять головы, а потому что не могли поднять их под давлением бога боевых искусств. «Раз вы знаете, что они ужасны, вам следовало бы получше тренироваться и поскорее самим стать богами боевых искусств». Ся Тинья знал, какой ужасающей была сила бога боевых искусств. Он сталкивался с ней не один раз, потому и хотел сам стать таким как можно скорее. «Если ты не хочешь, чтобы тобой помыкали, ты должен быть сильным». Генералы подумали про себя. «Ван Е, ты говоришь, будто это так легко. Мы не такие, как ты. Мы не сможем стать богами боевых искусств в скором времени». Генералы решительно сменили тему и спросили: «Ван Е, но что же нам делать теперь?» Ся Тинья, естественно, знал, о чем думали эти люди. Он редко давал советы. Что же до того, слушали ли эти люди, об этом не ему было беспокоиться. Услышав, что генералы избегают говорить о самой важной проблеме, Ся Тинья насмешливо сказал: «О чем вы беспокоитесь? Я, мы». Генералы почесали в затылке и некоторое время не знали, что отвечать. Должны ли они были сказать, что боятся, что боги боевых искусств нападут на них? Но можно ли этого избежать одними тревогами? Ся Тинья покачал головой и перестал давить на них. «Боги боевых искусств когда-нибудь вас касались?» «Никогда». Без этого давления генералы, казалось, сразу стали оживать, и даже их слова были полны энергии, так что их голоса зазвучали громче. Генералы тут же испуганно прикрыли рты. «Если этого никогда не случалось, о чем же вы беспокоитесь? Вы солдаты. Все, что от вас требуется, это победить в бою. Что же до богов боевых искусств? Об этом вам не нужно беспокоиться». Это было самое длинное предложение, которое Ся Тинья сказал за сегодня, но генералы не обратили внимания на эту деталь. Они все потрясенно смотрели на Ся Тинья, они совершенно лишились дара речи. «О, боже, неужели Ван Е хочет сказать, что он разберется с пять богами боевых искусств сам? Ван Е, там пять богов боевых искусств», — мрачно сказал кто-то, кто очень переживал о Ся Тинья. «И что с того?» Ся Тинья повернулся и посмотрел на говорившего. «У вас хватит храбрости, чтобы сражаться с богом боевых искусств?» Ся Тинья спросил не про способность, а про смелость. «Как бы безрассуден ни был человек, у него не хватит смелости на такое на поле боя. Мы некомпетентны». Человек опустил голову и больше не решался заговорить. Он не осмелился бы сражаться с пять богами боевых искусств, как Ся Тинья. Он не боялся смерти, но боялся того момента, когда будет умирать. «Раз вы знаете, что некомпетентны, делайте свое дело хорошо». Ся Тинья снова посмотрел на генералов, на этот раз его взгляд был гораздо спокойнее. «Прежде чем стемнеет, я хочу увидеть ваш план боя». Сказав это, он взмахнул рукавами и ушел, оставив генералов переглядываться между собой. Когда Ся Тинья вернулся в лагерь, там появился Лю Бай, который двумя руками передал письмо и сказал немного восторженно: «Ван Е, вот письмо от семьи Мо из северных земель. Хотя они не боги боевых искусств, их силы необычайных. Семья Мо из северных земель была родной семьей той беременной женщины, которую ранее спасла Лин Чуцзю. Ся Тинья получил от семьи Мо меру зерна, а семья Мо полагалась на влияние Ся Тинья в усилении их положения как семьи высшего общества в северных землях. Две стороны сотрудничали очень хорошо. Однако семья Мо послала людей на этот раз не за тем, чтобы ответить на услугу, а потому что они уже были повязаны с Ся Тинья. Если падет Ся Тинья, то и семье Мо придется плохо. Глава семьи Мо разбирался в делах. Узнав о битве на линии фронта, семья Мо не отступила, наоборот, они послали экспертов на помощь. Семья Мо проницательна. Лицо Ся Тинья немного смягчилось, но, когда он взял письмо, он не торопился его раскрывать. В письме было написано не более чем уверение в преданности, но действия семьи Мо показывали, что они не только говорили, но могли и доказать это действием. Ся Тинья не слишком радовался, он положил письмо рядом с собой и сказал спокойно: «Раз они здесь, пусть Мо Цинфэн придет меня навестить». Ученик воинов семи битв, хотя он и владел большой силой, он все равно сильно отставал от богов боевых искусств. Если такой человек, как Мо Цинфэн, выступит против богов боевых искусств, он просто погибнет. Да, равнодушие Ся Тинья сильно успокоило Лю Бая. Радость на его лице померкла и ее сменила мертвая маска, как у Ся Тинья. Вскоре Мо Цинфэна привели в лагерь Ся Тинья. Как только он увидел Ся Тинья, он объяснил свои намерения. «Ван Е, хотя мне приказал это мой отец, я иду с готовностью. Хоть я и не бог боевых искусств, у меня столько же храбрости сразиться с врагом, что и у бога боевых искусств. Я прошу Ван Е дать мне шанс сражаться, несмотря на осознание большой разницы между мной и боевыми богами». Господин Мо Цинфэна был богом боевых искусств. Он очень хорошо понимал разницу между собой и боевым богом, но все равно он решил пойти на войну, с готовностью умереть. Как и сказал его отец, он может умереть, но Ся Тинья умереть не должен. Если умрет он, семья Мо все равно будет одной из лучших семей Северной Территории. Однако, если умрет Ся Тинья, император Северной Территории и семья Шань не дадут семье Мо спокойно жить. Он был из семьи Мо и пользовался славой, которая была у семьи Мо, так что, естественно, он должен был внести свой вклад ради семьи Мо. «Вы очень любезны». Хотя Ся Тинья и не подал виду, поступок семьи Мо его очень обрадовал. С давних пор людям всегда было легко класть вишенку на торт, но послать угля в заснеженные земли было трудно. Семья Мо подружилась с ним тогда, когда он был в трудной ситуации. Семья Мо стоила того, чтобы им помочь, они очень помогут ему в будущем. Мо Цинфэн улыбнулся. «Ван Е чересчур меня хвалит». Поскольку он был готов вскоре умереть, Мо Цинфэн не был слишком скован перед Ся Тинья. Он подсознательно явил свою свободную и общительную природу. Он был человеком с рек и озер, так что он привык быть свободным и общительным. Он не умел притворяться. И кроме того, он скоро умрет, так что к чему ему было мучить себя? «Я в самом деле хвалю вас». Неожиданный поступок Мо Цинфэна соответствовать аппетитам Ся Тинья. В его тоне стало меньше холодности. Жаль только, что Мо Цинфэн не мог этого заметить, потому что у Ся Тинья по-прежнему было холодное лицо и никаких дополнительных эмоций на нем не отражалось. Услышав комплимент Ся Тинья, Мо Цинфэн, каким бы самоуверенным он ни был, почувствовал себя смущенным. «Благодарю за похвалу, Ван Е». Он просто шутил, он не знал, что Ся Тинья воспримет это всерьез. Было ясно, что слухи были верны. Ся Тинья был так сток и серьезен, что вообще никогда не шутил. Ему лучше вести себя серьезнее, по крайней мере, не шутить просто так в присутствии принцессы. Будет плохо, если Ся Тинья все воспримет всерьез. Если бы Лин Чуцзю была здесь, она бы точно сказала: «Вас, друзья, обманула поддельная честность Ся Тинья. Где Ся Тинья обычно спит? Куда подевалась его холодность? Вас всех обманули, ясно». Глава 520. Сожаление. Семья Хуа здесь. Хотя сила Мо Цинфэна и его армии была несравнима с силой богов боевых искусств, их прибытие сильно повысило уверенность всей армии. «Вы просто чересчур переживаете. Как Ван Е мог не подготовиться? Разве люди, которые могут помочь, не пришли уже? Я слышал, что молодой господин Мо из семьи Мо Северных земель учился у мастера, который мог сражаться с несколькими богами боевых искусств. Его сила непостижима. Он не потерпит поражения от богов боевых искусств. И Ван Е просто прячет свою силу глубоко. Сказать по правде, Ван Е очень могуществен. Так как же может возникнуть серьезная проблема?» Молодой господин Мо, кроме того, говорил, что его наставник, который жил в горе Ушинь, и Ван Е были хорошими друзьями. Эти люди, с которыми познакомился Ван Е, тоже были богами боевых искусств. Под намеренным или ненамеренным руководством Лю Бая вся армия узнала о том, что военное искусство Мо Цинфэна было высоко и сильно, и что Ся Тинья подготовился к грядущей войне. Те пятеро богов боевых искусств не представляли угрозы для жизни обыкновенных солдат. Мо Цинфэн сначала был смущен, но Лю Бай сказал, что это был ход, чтобы поднять боевой дух армии, поэтому Мо Цинфэн ничего не сказал. Он пришел на линию фронта, чтобы помогать Ся Тинья. Какой бы ни была эта помощь, если это приносило пользу, этого было довольно. Вот только каждый раз, когда он выходил на улицу, на него яростно таращились солдаты, отчего Мо Цинфэн чувствовал себя очень виноватым. Он правда был не так хорош, как они думали. Он был просто обыкновенным человеком. Хотя его наставник был известен как один из лучших мастеров в мире, у него было только половина силы бога боевых искусств. Однако он не мог этого сказать. Даже если бы он сказал это было бы бесполезно. Люди бы просто подумали, что он скромничает. Поэтому Мо Цинфэн изо всех сил старался как можно меньше выходить из своего лагеря. Он не хотел притворяться экспертом перед теми солдатами. Мо Цинфэну больше не хотелось об этом разговаривать. Так или иначе, что бы он ни сказал, эти генералы могут исказить его изначальные намерения. Бои на линии фронта все еще были напряженными, но, когда Мо Цинфэн и его люди прибыли, армия была стабильна. Их боевой дух повысился и все шло в благоприятном направлении. Когда эти новости дошли до столицы, император тоже обрадовался. Хотя Восток и Запад тоже воевали, император очень хорошо знал, что они должны сосредоточиться на северной стороне. Если север будет побежден, Запад будет разгромлен без боя. Напротив, если Восток будет побежден в битве с севером, даже если они победят в борьбе с Западом, это будет иметь мало смысла. Действия Ся Тинья на поле боя были замечательными. Даже столкнувшись с богами боевых искусств, посланными Центральной империей, Ся Тинья не вернулся в столицу просить о помощи. Вместо этого он полагался на свои силы, чтобы противостоять натиску богов боевых искусств. Учитывая такую силу и отвагу, даже если обыскать все четыре страны, невозможно было бы найти другого человека, подобного Ся Тинья. Но император был горд и доволен, но не обеспокоен. Выступление Ся Тинья было очень хорошим. После войны никто не смог бы сравниться с престижем Ся Тинья на Востоке. В то же время он боялся, что люди Востока будут признавать только Ся Тинья, а не его, императора. Думая об этой вероятности, император чувствовал себя неудобно, как будто на душе у него скребли кошки. Однако он был не из тех, кто не мог мыслить здраво. Он очень хорошо знал, что сейчас было не время сражаться с Ся Тинья. Он не должен был возвращать его и радовать врага. Если император это сделает, он несомненно будет побежден. Император не мог не смеяться над собой, что заставило людей, бывших перед ним, задуматься. Премьер-министр Линь и несколько других министров втайне размышляли, почему император так недоволен. Они не могли придумать причины, поэтому колебались, стоит ли делиться своими тревогами с императором, но они не успели ничего предпринять, когда случилось другое большое событие. Старший молодой господин семьи Хуа из Центральной империи Цзиньжун прибыл в восточную страну, однако он объявил о том, кто он, только когда въехал в столицу. Показав свое удостоверение, Хуа Цзиньжун игнорировал убеждения охранников у ворот и настаивал на том, чтобы отправиться прямиком в поместье Ся. Боже мой, молодой господин богатейшей семьи Центральной империи, здесь охранник чуть не лишился чувств от потрясения. После того, как его убеждения провалились, он решительно устроил так, чтобы Хуа Цзиньжуна и его людей проводили в поместье Ся. Затем он лично бросился во дворец, чтобы сообщить об этом. Охранник на вратах города прилагал много усилий. Так что прежде чем Хуа Цзиньжун и его люди прибыли в поместье Ся, он уже явился во дворец и доложил об этом деле императору. Семья Хуа из Центральной империи, когда этот Тинья познакомился с кем-то из Центральной империи, это было совершенно невозможно, что он был связан с семьей Хуа из Центральной империи. Если Ся Тинья захочет заполучить трон, сможет ли он ему противостоять, если за ним будет семья Хуа? Если семья Хуа выступит против него, он не сможет противостоять их натиску. Ваше Величество, возможно, семья Хуа едет в поместье Ся не потому, что они знают друг друга. Ся Ванъи теперь у всех на устах в Центральной империи. То, что семья Хуа сейчас едет в поместье Ся, не обязательно хорошо. Премьер-министр Линь открыл рот в нужный момент и высказал свои мысли. Вот только, как только прозвучали его слова, премьер-министр Ю тоже предложил свое мнение. Ваше Величество, у меня другое мнение. Ваше Величество, вы помните, как семья Хуа искала помощи четырех стран год назад? Премьер-министр Ю тоже был осторожным человеком. У него был тонкий ум, поэтому он всегда обращал внимание на детали, которые другие люди не замечали. «Что вы имеете в виду?» Император резко встал, и его зрачки расширились. Потом он спросил удивленно. «Тинья нашел молодого господина семьи Хуа. Должно быть, в этом и была причина. Кроме этого, император не мог больше придумать никакого предлога для приезда старшего молодого господина семьи Хуа в столицу. В конце концов, если бы они приехали воевать с Востоком или с Сятинья, это было же не дело семьи Хуа. Это должна была бы делать императорская семья Центральной империи». Премьер-министр Ю был очень осторожен. Хотя он и упомянул о своих догадках, он все равно сказал сдержанно, когда император спросил его: «Это лишь мои догадки, они могут быть неверными». Император покачал головой и мрачно сказал: «Ваша догадка верна. Сяван Фэй случайно обнаружила мутный бизнес Циэньтон. Возможно, среди тех детей и был молодого господин семьи Хуа». В этом последнем предложении в тоне императора была не только горечь, но также и сожаление и досада. Как же ему было не чувствовать сожаления и досады? Год назад семья Хуа из Центральной империи попросила 400 о помощи. Они попросили их найти похищенного младшего господина и предложили всевозможные блага взамен. Если они найдут молодого господина, семья Хуа обещала подарить им чудодейственные лекарства, золотые и серебряные сокровища. Вдобавок к этому, семья Хуа также сказала, что они могут сделать что-нибудь для того, кто найдет их молодого господина, если только это что-то не будет нарушать морали страны. Это предложение было смертельным ударом для императоров четырех стран. Получить услугу семьи Хуа означало иметь живой талисман, не говоря уже о том, что, даже если бы их страна или их семья была бы уничтожена, с предложением семьи Хуа они могли бы вернуть свою страну или репутацию своей семьи. Как только новости были объявлены, императоры четырех стран сошли с ума. Они энергично искали целыми днями. Однако они копали на 3 метра в глубину и искали по всей стране, но они не нашли молодого господина семьи Хуа, так что им ничего не оставалось, кроме как сдаться. Семья Хуа не позволила четырем странам работать за даром. Хотя они и не нашли ребенка, они получили много золота, серебра, драгоценных камней и чудодейственных лекарств, что полностью удовлетворило страны. Хотя император чувствовал сожаление и огорчение, он не принял это близко к сердцу. В конце концов, не только он не нашел ребенка, но и другие 3 страны. Все были в одинаковой позиции. Император был спокоен, но... Глава 521. Мне жаль, ни к чему угождать. Но, теперь императору говорят, что молодой господин семьи Хуа был в восточной стране, прямо у него под носом. У него был шанс найти молодого господина семьи Хуа и оставить семью Хуа у себя в долгу, но он упустил эту возможность. И не просто упустил, а позволил Сятинья забрать эту возможность себе. От сожаления ему хотелось выцарапать себе сердце. Пуф! Император почувствовал, как что-то выходит у него из горла, а затем у него изо рта пошла кровь, и он сплюнул. Вокруг все потемнело, и он упал на пол. «Я, ваше величество, премьер-министр Линь и премьер-министр Ю очень испугались». Придя в себя, они тут же бросились вперед. Однако личный евнух императора на шаг опередил их. Он преградил им дорогу. «Министры, поскорее, позовите врача». Личный евнух подхватил императора с таким взволнованным лицом, как будто что-то случилось с его родным отцом. «Императорский доктор, поскорее, вызовите императорского доктора». Оба премьер-министра были недовольны, но не подали виду. На их лицах было лишь выражение паники. Какая отличная возможность показать свою преданность, и евнух лишил их ее. Императорский доктор Цинь, найдите его». Глаза императора были плотно закрыты. Он был едва в сознании, но из-за того, что он боялся, что его будет лечить случайный доктор, он заставил себя говорить, но императорский доктор Цинь был ранен и остался дома. Его уже и след простыл. Однако премьер-министра Линь это не заботило. Услышав просьбу императора, он повернулся и выбежал вон. «Поскорее, идите и приведите сюда императорского доктора Цинь». Премьер-министр Ю снова на шаг опоздал. Ему оставалось лишь смотреть, как премьер-министр Линь выбегает из зала, а он мог лишь стоять в стороне. Премьер-министр Ю ненавидел свои ноги, которые больше не могли служить ему как следует из-за его преклонных лет. Из-за этого премьер-министр Линь всегда обходил его. Послав слугу искать императорского доктора Цинь, группа людей поспешно отнесла императора в его дворец. После такого происшествия премьер-министр Лин и премьер-министр Ю не смели уйти. Они стояли снаружи комнаты и ожидали, пока император очнется. Из-за этого никто не заботился о наблюдении за поместьем Ся или расспросами о Хуа Цзиньжуне. У Лин Чуцзю и Хуа Цзиньжуна было достаточно времени, чтобы поговорить. Хотя Лин Чуцзю знала, что семья Хуа из Центральной империи прибудет, она не знала, в какой именно день они нанесут визит. Поэтому Лин Чуцзю была так же шокирована, как и император, когда услышала доклад домоправителя Цао. Хотя прибытие Хуа Цзиньжуна и не потрясло Лин Чуцзю до потери сознания, оно действительно застало ее врасплох. К счастью, она была человеком не из этого мира. Так что, хоть она и знала, что Центральная империя была очень могущественна, она не относилась к людям Центральной империи как к богам, в отличие от премьер-министра Линь. Лин Чуцзю проявила уважение к Хуа Цзиньжуну и лично вышла с ним встретиться. На Хуа Цзиньжуне было королевское синее облачение. Накидка и манжеты были вышиты золотом. Пояс на его талии тоже был голубым, но слегка светлее. Он выглядел очень просто. Он был инкрустирован лишь несколькими драгоценными камнями, но было видно, что он очень дорогой. Его длинные черные волосы были убраны в черную нефритовую корону. Она не была слишком броской, но искушенному взгляду было очевидно, что такую корону не найдешь ни на каком рынке. В костюме Хуа Цзиньжуна не было больше дополнительных украшений, только нефритовый орнамент вокруг пояса. Цвет был простым и насыщенным. На первый взгляд он казался старым нефритом, потемневшим от времени. Лин Чуцзю ничего не понимала, но она могла сказать, что это непростая безделушка. Лин Чуцзю не смела больше рассматривать Хуа Цзиньжуна. Бросив на него взгляд и получив общее впечатление, она решительно отвела взгляд, шагнула вперед и поприветствовала Хуа Цзиньжуна. Даже в присутствии старшего сына семьи Хуа Лин Чуцзю все равно не была ни смиренной, ни надменной. Она не создавала впечатления, какое должны были иметь принцессы. В ее жестах не было ни следа льстивости, напряжения или беспокойства. Когда Лин Чуцзю смотрела на Хуа Цзиньжуна, Хуа Цзиньжун смотрел на нее. Хуа Цзиньжун явился внезапно, Лин Чуцзю не посмела заставлять его слишком долго ждать, поэтому она вышла в своей обычной одежде. Хотя она не была некрасивой, все-таки это было неуважительно. И из-за этого Хуа Цзиньжун был недоволен ею, когда увидел это. Разумеется, Хуа Цзиньжун никогда не признал бы, что это случилось из-за того, что он пренебрег правилами и не послал сообщения заранее. И из-за его внезапного визита хозяйка не смогла подготовиться. Первое впечатление Лин Чуцзю о Хуа Цзиньжуне тоже было не слишком хорошим, поэтому Хуа Цзиньжун почувствовал, что Лин Чуцзю не радовала его глаз, как бы он ни смотрел на нее. Она выглядела слишком изящной и прекрасной, но не роскошной, но. Она так спокойна. Он был старшим сыном семьи Хуа из Центральной империи. Разве она не должна быть впечатлена при виде его? Почему она совсем не нервничает? Хуа Цзиньжун невольно нахмурился. В его глазах мелькнуло недовольство. Старший сын семьи Хуа, Хуа Цзиньжун был хорошо образован и не подал бы виду, что он смотрит сверху вниз на других, но он был высокомерен до мозга костей. Не говоря уже о том, что Лин Чуцзю была всего лишь принцессой маленькой восточной страны. Даже принцы и принцессы Центральной империи вели себя с ним вежливо и улыбались ему, прежде чем что-то сказать. Так что это Лин Чуцзю поистине высокомерно. По мнению Хуа Цзиньжуна было естественно вести себя смиренно перед тем, кто выше тебя. Поведение этой женщины слишком выходило за рамки. Он не знал, была ли она равнодушна или просто притворялась такой, чтобы привлечь его внимание. Хуа Цзиньжун слегка отвел взгляд и прогнал из глаз недовольство, затем принял вид сдержанного достоинства. Он мягко кивнул головой и сказал: «Сяванфы». Его восхитительный голос был словно пение, привлекавшее людей. К счастью, Лин Чуцзю привыкла к голосу Ся Тинья, который был еще лучше и красивее, так что ее реакция была нормальной. Когда они поприветствовали друг друга, Лин Чуцзю не пыталась любезничать с Хуа Цзиньжуном. Прежде чем Хуа Цзиньжун спросил, она сказала: «Я знаю, что господин Хуа очень хочет убедиться в личности молодого господина, так что почему бы нам не пойти сперва навестить молодого господина?» «Благодарю вас, Ся Ванфэй». Хуа Цзиньжун поднял глаза и бросил на Лин Чуцзю взгляд с игривой улыбкой. Эта принцесса Ся была очень интересна, она не воспользовалась возможностью поговорить или подружиться с ним, что было неплохо. Впечатление Хуа Цзиньжуна от Лин Чуцзю наконец улучшилось. КХМ. Хуа Цзиньжун слишком хорошо подумал о Лин Чуцзю. Дело было не в том, что Лин Чуцзю не хотела с ним подружиться, просто, она знала себе цену. Император восточной страны обязан был любезничать с молодым господином семьи Хуа. Что же до нее, при ее нынешнем статусе, Хуа Цзиньжун будет лишь презирать ее, если она попытается добиться его дружбы. Она не была глупа. В таком случае то, что успеха можно достичь общением, наращиванием силы и могущества и расширением своих контактов. Она не верила в это в медицинской школе, как же она могла поверить в этом сейчас? Если ты хочешь сблизиться с могущественными людьми и расширить свои связи, тебе не нужно активно навязываться им и изо всех сил стараться впечатлить их, чтобы стать их другом. Вместо этого тебе следует много работать и достичь того же уровня. Только таким образом ты станешь достойной стоять с такими могущественными людьми и в итоге узнаешь больше подобных людей. Если у тебя нет ничего, ты тоже ничто. Перед теми могущественными людьми ты будешь отчаянный, присмыкающийся и будешь вести себя чрезмерно. Тогда чем ты будешь отличаться от шута? Поэтому в данный момент Лин Чуцзю совсем не думала о том, чтобы воспользоваться возможностью и построить отношения с семьей Хуа. Она была очень разумной. В любом случае, даже если она не сумеет сблизиться с семьей Хуа, она все равно может получить обещанное от семьи Хуа. Она верила, что такие важные люди, как семья Хуа, сдержат свое обещание. Кроме того, она нашла молодого господина семьи Хуа, даже если она не могла наладить хорошие отношения с семьей Хуа, у нее не будет и плохих отношений с ними, верно? Лин Чуцзю было нечего просить у семьи Хуа. Естественно, она не станет преклонять колени и унижаться перед Хуа Цзиньжуном. Глава 522. Наивно. Думаете, я смогла бы лучше заботиться о ребенке? Поместье Ся было большим, но двор, в котором находился младший господин семьи Хуа, был очень близко от главного двора. Они шли около четверти часа, прежде чем прибыли туда. Лин Чуцзю указала на ворота двора. Хуа Гунцзы, молодой господин, живет здесь. Было видно, что этот двор, расположенный на юго-востоке, не было главным помещением. Хуа Цзиньжун остановился на некоторое время и, повернувшись, посмотрел на Лин Чуцзю. «Я думал, вы сами заботитесь о моем брате». Он не спрашивал, а обвинял. По мнению Хуа Цзиньжуна, его младший брат был благородным человеком. Как она могла позволить кому-то другому заботиться о нем? Как Ся Ванфэй могла не заботиться о его младшем брате лично? Это Ся Ванфэй знала, чем был его брат, но она бросила его на попечение служанок. Это было просто презрением к их семье Хуа. Хуа Цзиньжун был очень недоволен. Хаэм, Лин Чуцзю изумленно посмотрела на Хуа Цзиньжуна. Хуа Гунцзы, вы считаете, я могла бы позаботиться о вашем брате лучше, чем служанка? Дело было не в том, что Лин Чуцзю не верила в себя, а в том, что она умела все взвешивать. Она не была нянечкой. Она никогда не рожала детей в своей прошлой жизни и не забилась о них. Она не умела заботиться о детях, ясно? Хуа Цзиньжун знал, что Лин Чуцзю рассуждает здраво, но он все равно был недоволен. Даже если вы не могли позаботиться о моем брате сами, вы должны были поместить его в главный двор. Что бы вы делали, если бы с моим братом что-то случилось? Опять, услышав обвинение Хуа Цзиньжуна, Лин Чуцзю лишилась дара речи. Этот молодой господин Хуа что-то перепутал, она же вроде как спасла его брата, так, а он не только не благодарит ее, но еще и обвиняет. Разве так обращаются со спасителем? Лин Чуцзю хотелось указать на дверь и заявить: если вам что-то не нравится, убирайтесь. Однако, подумав о положении своего собеседника, Лин Чуцзю решила, что ей остается только терпеть. Лин Чуцзю изобразила натянутую улыбку и сказала: Хуа Гунцзы, хоть главный двор и хорош, он не подходит для детей. Это же место, напротив, не только близко к главному двору, но здесь нет камней и прудов. Внутри есть лужайка, специально сделанная для детей, а также детская ванная. Вещи во дворе самые лучшие, все украшения и мебель с закругленными краями. Этот двор был изначально приготовлен для будущего молодого господина нашей семьи. Я приказала убрать его для молодого господина Хуа. В самом деле, гнев Хуа Цзиньжуна слегка остыл. Лин Чуцзю энергично кивнула. Если Хуа Гунцзы не верит, вы можете пойти и взглянуть. Я вам не лгу. Хуа Цзиньжун не был злым человеком. Услышав слова Лин Чуцзю, он сразу же понял, что зря обвинял ее и немедленно извинился. «Я так неправильно понял вас. Пожалуйста, простите меня, Ся Ванфэй. Вы не виноваты, поскольку не знали». Лин Чуцзю не ожидала, что Хуа Цзиньжун извинится. Хоть он и казался элегантным и приветливым, Лин Чуцзю чувствовала осознание своего достоинства и холодное высокомерие, которое явно демонстрировал Хуа Цзиньжун. Это было не намеренно, а просто заложено в самой его природе. Лин Чуцзю понимала это, поэтому не считала, что он унижает ее. В конце концов, таково было происхождение Хуа Цзиньжуна. Лин Чуцзю шла на шаг позади и позволила Хуа Цзиньжуну пройти первым. Войдя в малый двор, Лин Чуцзю быстро показала его устройство, дав Хуа Цзиньжуну понять, что она поместила молодого господина Хуа сюда не потому, что ей не было до него дела, а потому что она ценила его. Не заботясь о том, хотел ли Хуа Цзиньжун это слушать или нет, Лин Чуцзю говорила о растениях и деревьях в саду. Прежде то же самое Лин Чуцзю рассказывал домоправитель Цао. Домоправитель Цао, разумеется, не говорил бы их без причины. Он намекал на то, что Лин Чуцзю должна поскорее родить им маленького господина. Разве Ван Фуй не видела, что их Ван Е уже подготовил для маленького господина жилье? Так чего же Ван Фуй до сих пор ждет? Каждый раз, когда Лин Чуцзю слышала, как домоправитель Цао упоминал маленького принца или нечто подобное, ей хотелось окатить его вводом. У них с Сятинья были не такие отношения, так как же она родит маленького принца? Она что, может забеременеть сама? Если она вдруг родит ребенка, Сятинья точно ее придушит. Но разве она могла сказать такое домоправителю Цао? Нет. Поэтому, сколько бы домоправитель Цао не намекал ей, Лин Чуцзю прикидывалась дурочкой. Если ей хотелось понянчиться с ребенком, она могла поиграть с маленьким господином семьи Хуа или пойти в Циэньтон позаниматься волонтерской работой, что было весело и нехлопотно. Лин Чуцзю попросила домоправителя Цао заранее известить служанку, которая заботилась о маленьком господине Хуа. Поэтому как только они пришли, служанка привела ребенка. Служанка не знала, кем был Хуа Цзиньжун, но она все равно была немного смущена. Но ничего плохого не приключилось, она не уронила ребенка от волнения. В ту секунду, когда ребенка принесли, Хуа Цзиньжун, который держался с достоинством, элегантностью и аристократизмом с тех пор, как вошел в дверь, исчез. Хуа Цзиньжун сделал 2-3 шага вперед и выхватил ребенка из рук служанки. Гун Цзы. Служанка испугалась, он хотел было забрать ребенка, но Лин Чуцзю остановила ее. «Все в порядке, вы можете идти». «Да, да». У нее внезапно забрали ребенка, потому, хоть человек, сделавший это и не казался плохим, служанка все равно была в шоке. И она чуть не упала, запнувшись о порог, когда выходила. Хуа Цзиньжун обнимал ребенка, и, когда он посмотрел на его лицо, он сказал: «Он вылитый Ся Цзю». Ребенок был очень смелым. Он не плакал, хотя его держал незнакомец. Он махал ручкой и болтал с Хуа Цзиньжуном. Его голосок растопил сердце Хуа Цзиньжуна. Он был достоин положения молодого господина семьи. Он был так умен. Чтобы лучше удостовериться в личности ребенка, Хуа Цзиньжун приподнял одежду мальчика и, как и ожидалось, на его груди он увидел родимое пятно, размером с ноготь в форме цветка. «Ся Цзю, твой старший брат наконец-то нашел тебя». Глаза Хуа Цзиньжуна покраснели, и он захлебнулся слезами. Чтобы не потерять самообладание, он сделал глубокий вдох, сдержал радость в своем сердце и попытался изобразить достойного мужа. Ребенок захихикал. Хуа Цзиньжун был в замешательстве, и малыш схватил его за волосы. Хуа Цзиньжуну было больно, но он не посмел применить силу. Он лишь позволил своему маленькому брату смущать себя. Ребенок был маленьким, но очень сильным. Он не отпускал волосы Хуа Цзиньжуна. Хуа Цзиньжун охнул от боли. Дин Чуцзю это показалось смешным, поэтому она ничего не сказала. Она тихо видела в стороне и ждала, пока Хуа Цзиньжун освободится. Чтобы не заставлять Лин Чуцзю слишком долго ждать, Хуа Цзиньжун быстро забрал свои волосы из рук ребенка и сказал нежно: «Ты маленький негодник». Подняв глаза на Лин Чуцзю, Хуа Цзиньжун слабо улыбнулся ей, без тени замешательства или неловкости. Он передал ребенка свите и пригладил свои спутавшиеся длинные волосы. Потом он извинился перед Лин Чуцзю. «Простите, я так обрадовался, что на мгновение забылся». Он преподнес это как извинение, но в его словах и действиях не ощущалось истинной вины. Однако Лин Чуцзю кивнула. «Хуа Гун Цзы из благородной семьи, так что это понятно, что вы не привыкли держать младенца. Вы делаете это в первый раз, так что ни к чему смущаться». Хуа Цзиньжун нахмурился. Ему всегда казалось, что слово «понятно» в устах Лин Чуцзю имело глубокое значение, но ему не хотелось об этом говорить. Интуиция подсказывала ему, что, если он спросит, ему же будет хуже.